Глава 39. «Ты отказалась от приза, и теперь нам достанутся худшие прилавки в дальнем конце площади», — с грустью проговорил Раут. «Ну, что делать?» — вздохнула я. «Видимо, Норнам захотелось именно так сплести нить сегодняшнего дня». «Фроуд! Фроуд идет! Вдруг загомонили в толпе. «Дорогу слепому мудрецу!» Люди расступились, и на площадь вышел древний старик, по сравнению с которым наш Тармот казался просто зрелым мужчиной. Фроуд опирался на потемневший от времени боевой посох, окованный железом с обеих сторон, а его глаза, устремленные вперед, были абсолютно белыми. «Я все видел», — проговорил старик. «Асы забрали у меня зрение, но взамен дали способность слышать лучше других и видеть то, что недоступно людям. Пусть подойдет ко мне дева, выигравшая это состязание». Много лет назад Фроуд был очень высоким и мощным воином. Годы согнули его, но все равно, когда я подошла, он оказался выше меня почти на голову. Пустые глаза без зрачков уставились на меня, словно заглядывая внутрь моей головы. И мне даже показалось, будто невидимые узловатые пальцы копошатся в моем мозгу, перебирая мысли и воспоминания, которых не могло быть в голове средневековой скандинавской девушки. «Ты пришла из мира богов, чтобы вершить великие дела на земле», — проговорил Фроуд после минутной паузы. «Но асы ничего не дают просто так, и тебе придется очень постараться, чтобы пройти назначенное ими великое испытание». «Ну вот», — с некоторой грустью подумала я. «И как я теперь буду убеждать себя, что встреча с Одином и Ньордом привиделась мне в горячечном бреду? Впрочем, думаю, я справлюсь. Когда очень хочешь уломать себя на выгодные и удобные убеждения, обычно это получается и быстро, и качественно. Однако нельзя идти против воли богов, если следуешь по пути, предначертанному ими». Воздев палец кверху, громко проговорил старик. «Сегодня они даровали тебе победу, а от такого дара никогда нельзя отказываться, даже если у тебя благородное сердце. Потому мое слово таково. Лучшие места на сегодняшней ярмарке займут жители Скагеррака. Рядом с ними разместятся торговцы общины Малого Бельта. Это дар Лагерты Хёвдингу, получившему случайную рану в дружеском поединке. Далее встанут жители нашего поселения, ибо Гуннар был вторым на ристалище. Ну а за ними возьмут свои места остальные, согласно правилам, озвученным перед боем». «Отлично сказано, Фроуд!» — прозвучал голос из толпы, и тут же раздались другие. «Воистину, устами этого старика говорят сами асы». «Верно! Пусть так и будет!» Подошедший Гуннар осторожно положил громадную ладонь на плечо старика. «Не зря твое имя означает «мудрый», — проговорил он. «Все будет так, как сказали асы, используя твой голос, чтобы донести до нас правду небес». И, повернувшись к толпе, заорал. «Друзья, снимайте камни с прилавков. Настало время торговать дарами земли, моря и леса, которые вы привезли сюда для честной торговли». И все завертелось. Люди принялись разгружать телеги на прилавке, выделенные для них Каттегатом. Честно говоря, я не совсем понимала, чем наши места лучше соседних. Но потом мне в голову пришло некое предположение. На каждом из прилавков были начертаны руны, по которым можно было определить, как за ним шла торговля в прошлом году, в позапрошлом и много лет назад. Лагерта, как дочь вождя, была обучена руническому письму, искусство чтения которого досталось мне в наследство от нее. В результате я прочла, что за этим прилавком было продано более 300 бычьих кож, около 1000 дюжин баклажек дикого меда, примерно 100 шеппундов вяленой рыбы, что соответствовало приблизительно 17 тоннам, и более 1000 мешков ячменя. Список был впечатляющим. Каждый торговец считал своим долгом зафиксировать на черных от грязи и времени досках свои достижения, при этом в конце их списка подводились итоги года. А после ниже итожились итоги 12-летней торговли. И так до бесконечности. Прилавок можно было читать как книгу, узнавая все новые подробности. Но времени на это уже не оставалось. Ярмарка началась, и нужно было выжать максимум из отведенного нам времени. Прилавки были скорее демонстрационными. На них выкладывали далеко не весь товар, который в основном оставался на телегах за забором Каттегата. Те, кому был нужен опт, ознакомившись с образцами товара, шли туда, где на месте и совершалась сделка. Торговая площадь была довольно большой, но даже если бы она вместила все телеги, что пригнали на ярмарку скандинавы, людям было бы просто не протолкнуться. Нам досталось 6 прилавков в центре по правой стороне площади. При этом общинники Малого Бельта разместились на левой стороне, точно напротив нас. «И чем их прилавки хуже наших?» — негромко поинтересовалась я у Тормода. «В прошлые годы за ними не так хорошо шла торговля», — пояснил старик. «Понятно. Как я и предполагала, викинги — люди суеверные, и первым делом пойдут туда, где раньше торговля шла лучше, в надежде ухватить товар покачественнее. И дураку ясно, если в прошлые годы за этими прилавками шла бойкая торговля, значит, за ними присматривает сам Один, который, помимо своих прямых обязанностей, покровительствует удачным сделкам». Относительно китового жира, мяса, костей и уса у меня сомнений не было. Этот товар был всегда в дефиците среди средневековых скандинавов. Ячменя мы привезли совсем немного. Наше поле среди скал было относительно небольшим, потому на излишки зерна мы оказались не слишком богаты. А вот насчет глиняных ламп необычной формы я ближе к началу ярмарки, признаться, засомневалась. Заинтересует ли людей незнакомый товар? А вдруг вообще ничего не купят из-за каких-нибудь своих предрассудков и суеверий? Может такое случиться? Да запросто. И тогда мой имидж удачливый дротнинг может дать свою первую трещину. Как известно, даже от одной трещины легко может рухнуть самое крепкое и надежное здание.